кто-то узнал, что он приготовил для меня деньги. И убил его, забрав деньги. Да. Но Веда по-прежнему не глядела на меня. Я схватил ее за плечи и стал трясти. Так ты думаешь, что это сделал я? Ты думаешь, что я прикончил его, чтобы забрать деньги и оставить тебе кинжал? Так что ли? Пусти, дорогой. Мне больно. И тогда меня осенило. Горман! Завопил я. Он знал об этом. Я же сам сказал ему. Он знал, что я поеду туда. Он знал, что Брэд заплатит мне 25 грандов. И он мог сделать это. Да, Брэда, да. Пристрелил Горман. Внезапно она стала такой же возбужденной, как и я. Дорогой мой, скажи мне еще раз, что это сделал не ты. Нет, нет, нет. Теперь я ясно вижу, что ты невиновен. Ой, какая же я дура. Я думала, я так волновалась. Прости меня, Флойд, прости. О чем разговор? Буркнул я. И она прильнула ко мне, как пиявка. Это Горман. Это мог сделать только Горман. Поговорим по дороге, Флойд. Нам пора ехать. Уже светло. Горман. Да, это Горман. Повторял я, видя машину, это его рук дело. Что ты знаешь о нем, Веда? Он нуждается в деньгах? Иногда. Он играет. Этим часто пользуется Бойд. Давай обсудим все это спокойно. Итак, мы знаем, что Бойд хорошо заплатил ему за то, чтобы тот помалкивал о кинжале. Вот послушай, что могло случиться. Когда я потребовал от Гормана, чтобы он забрал кинжал Бойда, тот мог забрать деньги назад. Он слишком опасный покупатель, а у Гормана могло не оказаться в данный момент нужной суммы. Он мог проиграть их во что угодно. Он просил меня разделить пополам 25 грандов, обещанные мне Бреттом, но я отказался от дележки. Горман оказался в отчаянном положении. И, видя возможность получить 25 грандов, убил Бретта, забрав деньги до того, как я вошел в дом. Но ему надо было действовать очень быстро. Убийство произошло за 3 минуты до моего появления в кабинете Бретта. Я остановился, чтобы разыскать пудреницу. Он мог забрать предназначенные мне деньги, если они лежали на столе. «Да, но что толку в твоих рассуждениях?» — возразила Веда. «Мы ведь ничего не сможем сделать. Никто нам не поверит». Сыщик всегда сыщик. Мне надо действовать. Если я смогу доказать, что Бретта прихлопнул Горман, я буду чист перед законом. Я это докажу. Но как ты сможешь сделать это? Ты ведь можешь вернуться туда. Наши поиски будут продолжаться пару недель, не больше. А после этого... Я смогу вернуться туда. Вряд ли ты сможешь осуществить свой план, Флойд. Вряд ли. Ну и откуда мы знаем, что может произойти за эти 2 недели? Да. Конечно, Веда была права. Мы заметили Хибару, когда солнце уже поднялось из-за гор. Если бы мы не разглядывали местность, мы бы не увидели ее. Она пряталась среди деревьев и находилась в 1/4 мили от дороги, если не дальше. Вот это да! Взволнованно воскликнула Веда. Если там никого нет, то это будет просто великолепно. Я остановил машину и вышел из нее. Подождитесь. Я осмотрю все вокруг. Захвати пистолет, Флойд. Ты считаешь, что я гангстер? Ухмыльнулся я, но пистолет все же захватил. Хижина была пуста и выглядела так, как будто в ней никого не было 10 лет. Она была в полном порядке. Крыша цела, Внутри сухо.